Глава 13. «Ты-то мне и нужен!» Горовато буквально выволок бледного леха со склада. Мы сжались, Ли, не зная, что делать. Ни истинный облик, ни иллюзии не смогли бы спасти ситуацию, вздумая бывший деверь заглянуть в помещение. Но оказалось, Горовато требовалось совсем иное, нежели совать нос в дела аптекаря, у которого он приобрел товар. «Чего встал? Видишь, как нагружена тачка? Не сдвинуть. Вставай давай вместе с этим олухом и тащи, а я сзади буду подталкивать». Лех, неузнанный в своем реальном виде с маской и в хабе, принялся непрестанно кланяться. Я из своего угла, куда забилась при первой же опасности, прекрасно видела в открытом дверном проеме парня, как и часть улицы. И в свою очередь очень надеялась, что в темноте склада меня разглядеть невозможно. «Ты будешь двигаться или нет?» Горовато отвесил звонку оплеуху Леху. «Простите, господин, простите!» Жалобно запричитал он. «Хозяин меня ждет, и я не могу вам помочь, простите, я должен бежать. Хозяин с меня 10 шкур спустит, если не приду вовремя». «А я прямо сейчас тебя шкуру спущу, если не поможешь. Не 10, 1. Зато живьем, мол, не покажется», пообещал взбешенный Горовато. Непредвиденная проволочка, откладывающая момент обогащения, здорово злила мужчину. Пришлось Леху впрягаться в тачку и тащить туда, куда велел Горовато. Лишь единожды бывший деверь мельком бросил взгляд в сторону приоткрытой двери склада. Я съежилась, молясь, чтобы остаться незамеченной. Но мысли бывшего деверя сейчас пребывали в порту с огромным состоянием, который он намеревался получить от капитана мечты. До чего в кон оказалось имя корабля? Горовато, командуя помощниками, неспешно двинулся за тачкой, следя, чтобы нагроможденная башня из мешков не развалилась и доехала до пункта назначения. С пустынной улицы доносились отдаленные звуки шагов. Все глуше слышались окрики бывшего деверя и скрип колес тачки. И, наконец, наступила тишина. Я подобралась к двери и, не высовывая за нее нос, торопливо захлопнула. Подоспевшая Лия задвинула засов. Мы обе стекли по дверному полотну на пол. «Пронесло?» — еле слышно прошептала Лия. «Кажется», — одними губами ответила я. Но не успели мы прийти в себя, как в дверь снова постучали. Лия выждала немного времени и, сменив личину, старческим голосом спросила. «Кто там?» «Свои», — со знакомой усмешкой ответил с той стороны Дэй. «Фух», — выдохнули мы обе, и, опасливо приоткрыв дверь, подозрительно осмотрелись. «Никого?» — уточнила Лия. «Не души», — подтвердил Дэй. «Этот индюк с мешками укатил в сторону порта и прихватил нашего леха», — пожаловался Илья. «Видели. Ну, он парень сообразительный. Уж найдет способ сбежать и вернуться домой. Не заблудится, время-то утреннее». И действительно, небо совсем просветлело. На восходе окрасилось миндально-шафрановые тона и готовилось принять свои объятия солнце нового дня. Пока Ли и Дэй разговаривали, я заперла склад и обошла здание. Ключ сунул под дверь аптеки вместе с золотой монетой. Так сказать, в компенсацию за неприятности. Уверена, Горовато не один раз придет сюда скандалить в попытке вернуть деньги. Выйдя на центральную улицу, некромант нанял экипаж. Кто бы теперь усомнился в том, где провел ночь Макс со своими рабами? Разумеется, в лечебнице, располагающейся неподалеку. Да и какая теперь разница? Дело-то мы провернули. С расспросами я приступила, когда мы покинули экипаж и вошли в ворота поместья. «Как все прошло?» – задала я вопрос, подстраиваясь под шаг некроманта, спешащего в дом. «Нормально», – ответил он, даже не взглянув в мою сторону, и взбежал на крыльцо. Кто бы сомневался. «А поподробнее можно?» – не унималась я. «Тебе лучше знать. Брат твоего бывшего ведь купил товар, правда?» Некромант, не сбавляя шага, направился в свою половину дома. Да, просто... Меня жутко интересовала встреча капитана Игровата. Ведь именно после посещения порта бывший деверь бросился добывать деньги. Причем не маленькие, раз в итоге выложил 58 златников. Да на такие деньги можно обеспечить роскошную жизнь до конца дней не только себе, но детям и внукам. Значит, все прошло успешно. Не дослушав, подвел черту некромант и закрыл перед моим носом дверь, давая понять, что разговор окончен. Я похлопала глазами и отправилась на кухню. Там уже Лия атаковала Дея. «Ну расскажи, нам же тоже интересно». «Ага», — односложно отвечал телохранитель, то и дело поглядывая в окно и барабаня пальцами по столешнице. «Чего, ага? Говори, как вы развели этого негодяя». Не сводя глаз с окна, он сморщился, но все-таки заговорил. «Как-как?» Хозяин предложил привезти еще мешков 30. Типа за каждого платит 7 златников. Этого господинишку жадность обуяла. В итоге они долго и нудно торговались и сошлись на 9. Но чтобы к обеду медоноска была, иначе корабль уйдет, и оба останутся ни с чем. «Медоноска? 9 златников?» Воскликнула Гая, которая вошла в кухню, никем не замеченная, и занялась розжигом очага. Дэй и Лия дружно посмотрели на меня, и я кивнула, давая добро рассказать женщине о наших приключениях. Все уже случилось, а предавать некроманта, распуская слухи, вряд ли кто из домочадцев осмелился бы. Поэтому за сохранность секрета я тем более не волновалась. Разумеется, лучше Лии никто не смог бы поведать, что бы то ни было. Говорливая девушка быстро изложила суть нашего мероприятия и нюансы обмана Игровата. Ни разу не видела, чтобы Гая смеялась. Похоже, не я одна. Да и Лия, широко открыв глаза, смотрели на женщину, хохотавшую громко до слез. А на пол и хаба то прикрывала рот, то вытирала льющиеся из глаз слезы. И долго не могла успокоиться. Глядя на нее, мы тоже начали хихикать. В итоге напряжение прошедшей ночи вылилось во всеобщий гогот. Что касается Гаи, похоже, ей давно следовало бы выплакаться. Разве можно все эмоции держать в себе? Но так тоже вышло неплохо. Чтобы не беспокоить женщину, я поторопилась разжечь очаг и начала готовить для всех завтрак. Гая даже не обратила внимания, вроде успокоившись, но все же продолжая нет-нет допрыскать в хаб, зажатый в кулак. «Сейчас поем, отосплюсь и пойду на базар», пообещала Лия, томно подтягиваясь на табурете. «Разведаю что-то как. Должны же наши старания иметь результаты». Народ на кухне снова захихикал. «О, Лех наконец возвращается», радостно доложила нам Лия и показала пальцем в окно, за которым от ворот семенил Лех, постарчески придерживая поясницу. «Сбежал?» весело поприветствовал его Лия, как только парень вошел в кухню. Леха тянуть за язык не пришлось. Возбужденный парнишка шлепнулся на табурет и начал чистить. «Ну и труханул я. Прямо в пятки сердце ушло, когда этот схватил меня за шкирку и выволок из склада. Думал, попали мы. Но нет, этому нужно было дотащить товар. Самому не по статусу показалось. А носильщику, которого он где-то отловил, одному тяжеловато было. Не мог бедняга сдвинуть тачку с места. Вот мы и впряглись вдвоем. Я бы, конечно, заортачился, но вы же знаете меня». «Ага, знаем», — про себя хмыкнула я. Уверена, и остальные тоже, но вслух никто ничего не сказал. Зачем обижать парня? Он действительно потрудился на славу. «Ни в жизни не сдвинулся бы с места, хоть забейте меня палками», — хорохорился Лех. «Но тут ведь требовалось скорее уводить этого от склада. Что если бы заглянул внутрь, да нашел наших девчонок? И хозяин должен был вот-вот подойти. Все дело могло раскрыться. Поэтому я поднапрягся и потащил вместе с носильщиком тачку». Далее шел подробный рассказ, как Лех перевозил груз от аптекарского склада до порта. Как мешки несколько раз падали, их поднимали и снова формировали пирамиду. Все терпеливо слушали, не перебивая. Не знаю, как насчет других, а меня конец истории с лихвой возградил за ожидание. Дошли мы, значит, до порта. Я стал проситься к хозяину. Говорю, совсем живет сосвету, если еще хоть чуть задержусь. Ну разве этого разжалобишь? Указал нужный склад и велел тащить дальше. В который раз пообещал хорошо заплатить, как только сбудет товар. Но мы покатили тачку куда велено. Этот зашел в склад, а я текать. Нужна рабу его оплата. Да и знал я, что ничего он не сбудет. Странно, что он не заметил сразу, что мечты уже нет на пристани. Торопился обогатиться, усмехнулся Дэй. Наверное, согласился Лех. Я, значит, сбежал, а завернув за угол, решил-таки одним глазком посмотреть. Любопытно ведь, а пару потерянных минут потом можно нагнать быстрым бегом. «Не томи», – простонала Лия, как и я с открытым ртом слушающая паренька. «Да рассказываю я, рассказываю», – отмахнулся Лех, продолжая с прежней неспешностью. «В общем, осторожно так выглядываю, а из кладов этот выскочил с бешеным взглядом и понесся к таверне. Из нее он вылетел еще более сдвинутым, начал подбегать к каждому, кого встречал, и спрашивают про мечту. Те, кто знали, отвечали ему, что корабль шел с рассветом. Не сразу, но до него наконец дошло, что капитана уже здесь нет. Начал волосенки на голове рвать и рыдать в голос. Да и Илья с Гаей с удовольствием слушали и хихикали. Я же с маниакальной страстью вникала в каждое слово, впитывала в себя. Но улыбка ни разу не тронула моих губ. Потом бросился опять к складам. Ор устроил, пытаясь заставить носильщика везти груз обратно. Меня поносил, на чем свет стоит, за то, что я сбежал. Носильщик один ни туда, ни сюда. Пришлось этому вместе с чернью впрягаться в тачку и волочь ее к аптекарю. Разве мог я пропустить подобное? Я бежал за тачкой, как миленький. Нужно было увидеть, сколько раз мешки падали и их подбирали. Как этот тужился, чтобы сдвинуть груз. Носильщик-то не получил обещанные деньги и особо не старался. А когда они подошли к аптекарским складам, и вовсе была умора. Никто же не открыл, как бы не стучали. И этот устроил такой грохот, что соседи повылезали, пригрозили стражу вызвать. А этот визжит, значит, того гляди, пена у рта появится. Дальше я смотреть не стал, и так понятно, что его прогонят. Если не стражи, то соседи. А этот еще не раз придет буянить. «По делам ему», – подвела итог довольная Лия. «А, еще забыл рассказать», – спохватился Лех. Когда соседи начали ругаться и спрашивать, в чем дело, а этот огрызаться, кто-то высмеял пыльные перепачканные мешки. Этот заглянул внутрь и обнаружил при дневном свете сена. Можете представить, какая с ним случилась истерика? Так как я уже все увидел, а меня могли вот-вот заметить, я побежал догонять вас. Лех гордо огладил колени. «Молодец!» – одобрил Лия, всегда щедрая на похвалу и добрые слова. Телохранитель промолчал, с усмешкой рассматривая потолок, а кухарка покачала головой и спустилась в погреб за закусками. Я с трудом протолкала образовавшийся в горле ком и выдохнула. «Большое спасибо вам всем за помощь!» Слова чего-то не находились, а на глаза наворачивались слезы. «Ничего особенного», — ответила за всех Илья. «Мы тоже с вами повеселились, правда? Отличное приключение разбавило спокойную жизнь. Обращайся еще, если что». «Спасибо». К тому времени, как я приготовила завтрак, Гая собрала для хозяина закуски и лепешки. Я добавила тарелку с дымящейся кашей и собиралась отнести поднос по назначению. Но Дэй вырвал его из моих рук. Я пожал плечами. «Больно надо, сам же придет звать». А я пока по-человечески позавтракаю горяченьким и свеженьким. Так и вышло. Не успела я положить ложку на стол и сыто откинуться на спинку стула, как появился хмурый Дэй. Еда на возвращенном подносе почти не уменьшилась. «А у меня бы съел все», — не удержалась я от замечания. «Ага, как же», — фыркнул Дэй, считая мои слова бахвальством. «И как?» «С ложки покормил бы». Скулы мужчины порозовели. «В следующий раз сама понесешь», — столько обиды пригрозил он. «Конечно», — легко согласилась я. «Не просто отнесу, а прослежу, чтобы некромант хорошенько питался. А то одни кожи да кости. Мне для будущих планов нужен всесильный маг, а не болезненный балласт». «Я спать». Лия сладко потянулась и, отправив свою тарелку в таз с водой, вышла из кухни. «Я тоже немного вздремну, а то ночка выдалась непростой», — подхватил Лех и в мгновение ока смылся. «Чего расселась?» — вспылил Дэй, после посещения хозяина, явно растерявший свое благодушное настроение. «Иди». «Спать? Я хотела еще посуду помыть», — удивилась я неожиданной заботе Дэя. «К хозяину», — сквозь зубы процедил он. «Ах, вот в чем дело». Некромант снова позвал меня в свою постель. И да и уверена, что именно ею я взяла хозяина, срывает на мне злое беспокойство. Наверное, следовало все честно рассказать бедолаге, но раскрывать чужие тайны не в моем характере. Поэтому обойдется. Я поднялась со стула и с тоской посмотрела на таз с посудой. Гае придется справляться самой. «Иди, иди», — подтолкнула меня женщина к двери. «Подумаешь, несколько тарелок. Как-нибудь и сама вымою, не переживай». «И овощи. И овощи сама начищу. И все сама сделаю. Иди, раз хозяин зовет, не заставляй его ждать. Ты ему теперь кругом обязана». «Это точно. Хорошо, могу расплатиться, подарив хотя бы здоровый сон без кошмаров». «Тогда я пойду», — озвучила я, все еще не решаясь оставить Гаю наедине с кухонной работой. Женщина в последнее время все чаще страдала одышкой, и я старалась незаметно освобождать ее от лишних хлопот, но, видимо, сегодня не выйдет. «Иди уже», — почти выталкивал у меня Гая, подпихивая в поясницу. «Иди», — рявкнул Дэй и подпрыгнул. Вспомнив, что не одобряет мои похождения к хозяину, он громко захлопнул рот и выпучил глаза, а я немедленно бросилась вон из кухни. Некроманта снова застала за чтением бумаг. Уже по-свойски забирая у него документы, я позволила себе краем глаза заглянуть в них. Бесконечные столбцы цифр и подписи вроде «Торговля с островами» и «Добывающая компания в соленых пустынях». «Финансовые отчеты?» «Ну да, на поиски неизвестного мужчины, наверное, требуется много денег. Поэтому некромант днем и ночью работает. Вкалывает по своей прямой специальности за деньги, а потом вкладывает их в различные предприятия». Я легла рядом с мужчиной, и он взял меня за руку, закрывая глаза. «Спасибо за помощь», – прошептала я, опасаясь нарушить отдых некроманта. Но тот открыл глаза и внимательно посмотрел на меня. «Довольно?» – поинтересовался он. «Нет»,